Глава 9. «Ты все же решила учиться у Элиаса, несмотря на то, что хочешь его прибить? Ой, Алекс, прости!» — спохватилась Скава. Через пару дней к Митчеллам приехали Матиас с Лиз. Мы проводили время у бассейна. Алекс усмехнулся и пригладил влажные волосы. Парень откровенно красовался перед нами, стоя в плавках и играя мышцами. Я быстрым взглядом пробежалась по его загорелому телу и смущенно отвернулась. «Линда, это твой парень. Ты можешь пялиться на него сколько хочешь. И не только пялиться. Вообще забавно. Элиас учит тебя рисованию, ты учишь меня литературе. Может, мне взяться чему-то научить Элиаса? Хорошим манерам?» Не удержалась я и снова посмотрела на Алекса. Тот весело улыбнулся. «Кстати, о манерах. Не хотите пить?» «О, это было бы чудесно!» Воодушевилась Лиз. Алекс кивнул и потрусил в сторону дома. «Линда, как он на тебя смотрит?» Мечтательно протянула Скава, когда Митчелл исчез из поля зрения. Она лежала на животе на краю бассейна, подперев подбородок ладонями. «Как?» Я сидела рядом и болтала ногами в воде. Подруга вздохнула. «Как будто ты самый желанный кусочек торта, с вишенкой и долькой шоколада. Вы до сих пор не...» Лиз понизила голос. «Нет». Я покосилась в сторону Матиаса, делавшего очередной заплыв вдоль бассейна. Подруга разочарованно вздохнула. «Я-то после таких его взглядов подумала, что ты все же решила осчастливить парня, и вы уже устроили секс-марафон?» У меня загорели щеки. «Даже если бы и решила, мы живем не одни». Скава вытянула руку, захватила немного воды и брызнула в меня. «Я тебя умоляю, кляп в зубы и вперед! Ни за что не поверю, что у Митчелла не припрятана коллекция секс-игрушек!» «Лиз!» Меня бросило в жар при одной мысли о плетках и наручниках, которые Алекс в теории мог бы использовать на мне. «А мы сейчас узнаем». На губах подруги появилась хищная улыбка. «Матиас!» Парень поплыл в нашу сторону. У Чена было почти такое же телосложение, как у Алекса, только кожа чуть бледнее, и сам он держался более скованно, чем друг. Я давно подозревала, что Матиас заглядывается на Лиз, поэтому ничуть не удивилась, когда увидела, как заблестели его темно-серые глаза, остановившись на Скава. Не знаю, замечала ли его внимание Лиз, но флиртовала она со всеми и всегда. Поэтому сейчас подруга лукаво взглянула на парня, прежде чем задать вопрос, от которого мне в ту же секунду захотелось утопиться. «Матиас, не знаешь, есть ли у Алекса какие-нибудь секс-игрушки?» Чен опешил, покосившись на меня. Я подняла ладони в сдающемся жесте. «Клянусь, это не я». Матиас провел рукой по лицу, убирая со лба темные пряди. «Ну, мы такое с ним не обсуждали». «Да ладно тебе! Вы, мальчишки, и не обсуждали?» фыркнула Лиз. «Почему бы тебе не спросить у самого Митчелла?» Чену явно было неудобно говорить на такую тему с моей подругой, тем более в моем присутствии. «Ой, ладно», — махнула рукой Скава. «И в самом деле лучше спросить у Митчелла». «А вот и он». Мы все обернулись в сторону дома, откуда, вооруженный несколькими банками Пепси, возвращался Алекс. Опершись ладонями о край бассейна, я с громким стоном соскользнула в воду. Около обеда, оставив друзей дальше веселиться, я стояла на пороге студии и нерешительно переминалась на месте, глядя, как Элиас перебирает на столе возле окна листы и принадлежности для рисования. «У двери плохое освещение», — бросил он, не поднимая головы. Я неуверенно прошла вперед и встала в метре позади Элиаса. Он сделал шаг в сторону и махнул все еще перевязанной правой рукой, приглашая меня сесть. «Как твоя кисть?» — поинтересовалась я, все еще чувствуя свою вину. «Если не придется снова ловить несмотрящих под ноги девушек, то вполне терпимо». Всего одного предложения хватило для того, чтобы чувство вины сдуло со скоростью света. Стиснув зубы, я села за стол и положила на него блокнот для записей. Над ухом раздалось хмыканье. «Похвально. Только занимает лишнее место. Все же профессиональная бумага будет лучше». Почувствовав, как у меня загорелись уши, я сдвинула блокнот в сторону. На столе передо мной лежал чистый лист. Элиас положил на него карандаш. «Насколько я смог понять, рисованием ты, если и занималась, то очень и очень давно. Поэтому будем вспоминать основы. Для начала поставим тебе руку». Он взял другой карандаш и встал сбоку от меня, склонившись над листом. Я заметила, как он старательно сохраняет между нами дистанцию. «Твоей задачей будет изрисовать лист множеством кругов. Больших, маленьких. Следи, чтобы они были замкнутыми и не пересекались друг с другом. С какой стороны начнешь и в какой части листа будешь рисовать, значения не имеет. Результат должен быть таким». Элиас коснулся угла листа и, не отрываясь, медленно вывел на нем идеальный круг. Я никогда не видела вблизи его рук и потому смотрела вовсе не на рисунок. Пальцы были на удивление тонкими и изящными. Несмотря на травмированную кисть, они держали карандаш уверенно и в то же время деликатно. так, будто он был создан для этой руки, а рука для этого карандаша. Нужно, чтобы линия не прерывалась, а круг вышел ровным. Митчелл выпрямился и вновь встал позади меня. «Не дави на карандаш. В лучшем случае рисунок выйдет кривым. В худшем — устанет рука». Я взяла свой карандаш и неуверенно уставилась на круг, нарисованный Элиасом. «Ты так и будешь стоять за спиной?» «Мисс Престон, вы позволяете себе вольности в отношении преподавателя». Голос Митчелла стал ледяным. «Не забывайтесь». Я склонилась над столом, принимаясь за работу и стараясь не думать о том, как свербит место на затылке, куда наверняка уставился Элиас. Рука предательски дрожала. Об изяществе, с которым держал карандаш Митчелл, не могло быть и речи. Вместо кругов у меня получались мятые мешки с картофелем. Я не могла следить за временем, полностью сконцентрировавшись на рисовании. Но мне казалось, будто занятие длилось вечность и больше походило на пытку. Мои губы были искусаны, а сквозь зубы периодически непроизвольно вырывались еле слышные ругательства. Наконец, свободное место на листе закончилось, и я выпрямилась, чтобы оценить свои старания. Элис, все это время терпеливый и, казалось, совершенно недвижно стоявший сзади, стащил со стола лист и, не глядя, убрал в сторону. Тут же передо мной появился новый чистый лист бумаги. «Все настолько плохо?» — выдавила я. От перенапряжения голос охрип, и мне пришлось прокашляться. «Да», — раздалось за спиной. Я вздохнула и вновь принялась выводить круги. Примерно на третье листа руку начало сводить судорогой. «Расслабь кисть», — спокойно произнес Элиас. «Она расслаблена», — ответила я, видя, что рука начала дрожать и перестала меня слушаться. «Я прекрасно вижу, что ты делаешь». «Расслабь кисть». В голосе Элиаса появились угрожающие нотки. Досада и обида во мне слились воедино и вылились на лист бумаги. Не поднимая головы от работы, я продолжала выводить чертовы круги, в то время как они становились все уродливее, а рука ныла все больше. «Линда, ты меня не слушаешь!» Митчелл повысил голос. Разумеется, не слушала. Меня оглушило собственное дыхание. Справа мелькнула тень, и карандаш из моих пальцев исчез. Пока я пыталась понять, что произошло, моя ладонь оказалась в руках Элиаса. Первые несколько секунд я тупо наблюдала за тем, как Митчелл ловко разминает мою ломившую от судорог кисть. Затем подняла взгляд на самого Элиаса, который с непроницаемым лицом смотрел в окно. Его губы были так плотно сжаты, что побелели. «Ты всем ученикам делаешь массаж?» — осторожно поинтересовалась я. «Только самым бестолковым!» — огрызнулся Митчелл, все так же не глядя на меня. Это продолжалось минуту. Или две. Или пять. Вдруг пальцы Элиаса начали двигаться медленнее и стали поглаживать мою ладонь и каждый палец в отдельности. Я вновь посмотрела на него и заметила в его глазах почти мученическое выражение. То, что он вытворял с моей ладонью, было настолько приятно, что у меня вырвался громкий вздох, от которого пальцы Митчелла на мгновение замерли. Затем он будто очнулся, быстро положил мою руку и отвернулся к своему рабочему столу. Я посмотрела на ладонь, буквально горевшую после его прикосновений, и прижала ее к груди. Мне было страшно обернуться. «На сегодня занятие окончено. К следующему потренируйся также выводить круги. Но следи, чтобы рука не была напряжена». Я все же оглянулась. Элиас стоял ко мне спиной и смотрел на пробковую доску перед собой. Я тихо встала и взяла блокнот. «Следующее занятие в понедельник в это же время. Принесешь мне свои наработки». Митчелл не оборачивался. Проходя мимо него, я спросила. «Сколько я тебе должна за занятие? Как я могу брать с тебя деньги?» «Элиас». Он медленно повернул ко мне голову и произнес ровным голосом. «Ты отнимаешь мое время. Мне нужно готовиться к следующему ученику». И все же я не торопилась уходить. Позволила себе наглость просто стоять и смотреть на него. Ожидала хоть какой-то реакции, но единственное, что сделал Митчелл, это отвернулся, взял со стола папку и принялся доставать из нее листы с работами. Мне оставалось лишь молча уйти из студии. Вечером мы с Лиз, Матиасом и Алексом сидели на полу в спальне последнего и играли в дженгу на желание. Счастливчиком оказывался тот, следующий игрок, после которого ронял башню. Пока я проиграла один раз, и мне в наказание досталось пожелание от Скава подарить ей мою бордовую кожаную юбку. Я купила ее в старшей школе и надевала всего раз на день рождения к однокласснику. Лиз как-то увидела ее на фотографии и с тех пор от чего-то грезила тем, чтобы поносить. «Почему я не знаю о существовании у тебя кожаной юбки?» — поинтересовался Алекс. «И что бы тебе дало это знание? Я все равно больше никогда в жизни ее не надену. Даже ради меня? Даже ради зачета? До сих пор помню, как пялились на мой зад парни с единственной вечеринки, на которую я в ней пошла. Меня передернуло. Я бы тоже попялился на твой зад в кожаной юбке». Мечтательно протянул Алекс и ловко поймал брошенный мной в его сторону деревянный брусочек. «В общем, Лиз, забирай, мне не жалко», — заявила я сияющей подруге. «Вообще-то у меня тоже есть пара желаний», — возмутился Алекс, следя за тем, как Матиас собирает заново башню. «И я хочу, чтобы в следующий раз ты ходила после меня». Парень ткнул пальцем в мою сторону. Я засмеялась и откинула голову на край кровати позади меня. «Как, кстати, первое занятие с Элиасом? Он тебя не обижал? Если что, я с ним поговорю». Я вдруг вспомнила, как старший Митчелл разминал мне руку и, кажется, чуть покраснела. «Даже если обижал, ты что, скажешь ему перепрофилироваться?» Я постаралась скрыть смущение за смехом. «Если честно, не очень понимаю, зачем ты в это ввязалась, раз у вас с ним такие натянутые отношения», — сказал Матиас, установил новую башню и уселся по-турецки, готовясь к новой игре. «Малышка хочет подружиться с ним ради меня», — заметил Алекс, тоже придвигаясь к Дженге. «Зачем?» Чен недоуменно изогнул бровь. «Ну, бесится он, и пусть тебе бесится. Потом привыкнет к тебе». Матиас задал отличный вопрос. «Но не могла же я сказать ему, что не хотела бы, чтобы неясный конфликт с Элиасом влиял на мое времяпрепровождение с его братом? И что мне до сих пор не давали покоя мои портреты на его столе? Много портретов. Зачем ждать, если я сама могу сделать что-то, что может изменить ситуацию?» — спросила я. «Линда Престон у нас идеалистка», — вставила Лиз. «Она не знает, как ее можно не любить». «Это неправда». Я недовольно посмотрела на подругу, но та состроила невозмутимое лицо. «Правда, правда. Помнишь, как ты бесилась из-за того, что мистер Чейз в начале семестра отказывался принимать твою работу по социальной лингвистике? Ты же мне тогда весь мозг выила с тем, что он к тебе предвзято относится». «Лиз». Пока я сверлила ее взглядом, призывающим замолчать, парни с интересом слушали. «А Ехидна Дженкинс, которая подходила к тебе и обзывала стервой после того, как все узнали о ваших с Алексом отношениях?» «Дженкинс?» — нахмурился Митчелл. «Паула Дженкинс?» «Да, но мы называем ее Ехидной за маленькие глаза и длинный язык», — отмахнулась Лиз. «Линда потом сама не своя была, и все порывалось подойти к ней и поговорить. Но я боялась, что та ей все волосы выдерет, и потому еле удержала». «Ты не говорила мне, что к тебе лезла Дженкинс?» Алекс строго посмотрел на меня. «Она не лезла, а только пыталась меня задеть». Начала оправдываться я, мысленно посылая в сторону Скава, которая снова открыла рот лучи ненависти. «Да, один раз не только попыталась, но и толкнула в шкафчик». «Линда?» Митчелл никогда не смотрел на меня так сурово. Я вообще не видела, чтобы он на кого-то так смотрел. «Алекс, я сама бы разобралась с этой проблемой, если бы она не отстала». «Но ты должна была сказать мне». «Зачем?» «Затем, что она цеплялась к тебе по моей вине». «Она цеплялась ко мне потому, что ей не хватило ума принять тот факт, что вы расстались». «Да мы с ней даже и не встречались». «Алекс, наверное, это будет для тебя открытием, но, скорее всего, многие девушки, с которыми ты спал, предполагали, что это начало ваших отношений». «Мы ступили на опасную территорию». Митчелл поджал губы. «Эй, эй!» — замахала руками Лиз. «Я рассказала это не для того, чтобы вы ссорились». Несколько мгновений мы с ним напряженно смотрели друг на друга. «Мы не ссоримся». Наконец пробурчал Алекс, уводя взгляд. «Линда, прошу, если кто-то будет к тебе лезть, говори мне об этом. Ты не должна страдать из-за моих прошлых ошибок». Я протянула руку и коснулась его плеча. Парень посмотрел на меня из-под лобья. «Хорошо», — сказала я и ободряюще ему улыбнулась. Эта тема для нас обоих была болезненной. Каждый из нас по-своему переживал его прошлое, но вместе мы должны были преодолеть эту пропасть между нами. Со временем она становилась меньше, но все еще напоминала о себе мимолетными взглядами и неосторожно брошенными словами. Алекс неуверенно улыбнулся в ответ, перехватил мою руку и поцеловал ладонь. Исчерпав не успевший разразиться конфликт, мы вернулись к игре. Лиз время от времени бросала на меня виноватые взгляды, а я анализировала сказанное ею. И чем больше думала о ее словах, тем сильнее раздражалась от того факта, что подруга, скорее всего, была права. Я никогда не искала конфликтов и все время переживала из-за того, что обо мне думают окружающие. Скромный образ жизни, ухоженный внешний вид, отличные оценки и приветливое отношение к другим казались мне набором «Привет, меня зовут Линда Престон, и я не против с тобой подружиться». Но иногда система давала сбой, и образ дружелюбной девчонки не работал или действовал против меня. Я спокойно относилась к тому, что человек мог быть ко мне равнодушен. Но если по той или иной причине кто-то меня недолюбливал, не могла мириться с этим. Я должна была выяснить, обидела ли чем-то человека или дело было в другом. Да, мне было важно производить приятное впечатление. Поэтому категоричный негатив со стороны Селены и Элиаса выбил меня из колеи, заставив переживать по этому поводу. Тем более это были родные Алекса. Они не могли меня недолюбливать, и во мне жила навязчивая идея это исправить. Возможно, подсознательно я все это знала, но старалась не признавать сама и не показывать другим. Игра в дженгу продолжалась до тех пор, пока Лис не проиграла Матиасу. И тот с хитрой улыбкой пообещал тщательно обдумать свое желание и сообщить ей о нем позже. Мы с Алексом обменялись многозначительными взглядами, но оставили это без комментариев. Как только мы проводили друзей, к нам со стороны кабинета вышел Элиас. Я только что созванивался с отцом. Он сказал, что на следующей неделе вернется Селена. Я напряглась и взглянула на Алекса. Тот свел брови. Она же говорила, что поедет к какой-то подруге во Францию. Элиас невозмутимо пожал плечами. Видимо, решила, что здесь у нее без родителей будет больше возможностей для встречи с Джозефом. Думаешь, из-за него? А из-за кого же? Алекс неуверенно хмыкнул. «Еще нам с тобой нужно съездить навстречу к мистеру Доннелли». «Сейчас?» – простонал младший Митчелл. «Через час мы должны быть у него дома и обсудить детали проекта». «Но вы с отцом никогда не брали меня на встречи с клиентами?» Элис дернул бровью. «Пора менять традиции. С тобой мне будет проще с ним договориться. Ты сможешь его заболтать». Алекс обреченно вздохнул. «Переоденься. Жду тебя через 10 минут внизу». Не произнеся больше ни слова и не удостоив меня взглядом, Элиас вернулся в кабинет отца. «Я хотел провести остаток вечера с тобой», — протянул Алекс. Я взяла его за руку и повела к лестнице. «У нас с тобой впереди еще десятки вечеров. Работа есть работа». Когда мы поднялись на верхнюю площадку лестницы, а я двинулась в сторону своей спальни, Алекс вдруг резко потянул меня к себе, развернул на месте и прижал к перилам. Сам же подошел вплотную и уперся в поручни по обе стороны от меня. У меня от такого неожиданного маневра перехватило дыхание. Алекс склонился и коснулся губами моей шеи. Я прикрыла глаза. «Не желаешь сегодня переночевать у меня в комнате?» Шепнул он мне в ухо, а потом коснулся губами и его. «Со мной». «Я пока не готова». Пробормотала я и резко выдохнула, когда Алекс поддел кончиком языка мочку уха. «Я в состоянии переубедить тебя». Его голос был таким низким и томным, что мои бедра невольно сжались. «О, Боже!» Вырвалось у меня, когда горячая ладонь Митчелла скользнула мне под футболку. «Лекси!» — донеслось снизу. Мы оба замерли, тяжело дыша. «Советую тебе поторапливаться!» Алекс, стиснув зубы, чуть слышно выругался и отступил от меня. «У моего брата удивительная способность появляться очень вовремя», — пробормотал он. «И такой же удивительный слух!» — крикнул в ответ Элиас. Алекс скорчил гримасу и перед тем, как уйти в свою комнату, бросил на меня взгляд побитой собаки. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя и сдвинуться с места. Уже в спальне я забралась на кровать и закуталась в одеяло, стараясь отвлечься от мыслей о руках Алекса.